Крестьяне выслушали, что перевел переводчик, перекрестились, поклонились, о чем-то тихо поговорили между собою и замерли. Гулко, как бы исполняя вечернюю молитву, заговорил выступивший вперед священник. Ушаков удивился, опять Антоний Сдармарус. Он возил его воззвание на Корфу. Он поднимал своими призывами прихожан на Китири для встречи русских. Зачитывая обращение патриарха Григория V, он уже был на встрече боевых командиров. «Бессмертный герой и кавалер!» — загудел священник. «Достопочтенный адмирал Ушаков! Вы призвали нас к восстанию и штурму крепостей на островах. Вы достойно наградили отличившихся. Вы призвали народ управлять. Воля превосходительнейшего адмирала, как мы понимаем, ограничить произвол, дать всем волю и возможность трудиться во имя Господа нашего. Вручаем вам наше прошение об учреждении прав поселян, рыбаков и пастухов, просьба о прощении в случаях былого неповиновения и об оставлении имущества, забранного у нобелей и других имущих, родину предавших и веру». Ушаков постучал трубкой о стол, подумал и строго сказал: «Да, трудиться надобно, и пора прекратить неповиновение. Работы и выплату денег помещикам и все прочие повинности, как быть, должно производить без всяких отлагательств непременно, а равно и слушаться сенат». Он взглянул при последних словах на Орио. «Мы объявили о прощении за предыдущие погромы и сожжения. И за сие благодеяние должны обыватели восчувствовать, должны брать внимание за благосклонность им оказанную. Обещаем, что обитатели деревни ни в чем не будут отвечать за зло, ибо понимаем, что они сами ранее были обижены». Крестьяне закланялись, заговорили, наконец, все разом, обращаясь к нему. «Благодаря от вас, надеются на дальнейшее покровительство. Просят оградить от насилия нобелей, их разбоя и грабежа», — быстро переводил Георгиос. «Еще просят взять под прямое покровительство России». Ушаков снова встал и, добродушно погромыхивая басом, призвал к порядку, воздержанию от погромов и расхищений, новую конституцию, то есть план временного правления островов блюсти. На утверждение в Константинополе Петербург послали. Он и конституция, разврат, споры и непослушание прекратит. Все введет в русло спокойствия и правосудия. Сейте, пасите овец, ловите рыбу, и вы найдете покровителей и заступников в кораблях под русским флагом и всей союзной экспедиции. Да будет труд ваш благословен, а заботы не тягостны. Ступайте с Богом и трудитесь, а мы позаботимся о спокойствии, законах и порядке». Повеселевшие, расправив спины, степенно и уверенно выходили от адмирала низшие люди Ионических островов. До приема другой группы жителей, второразрядных, оставалось полчаса. Ушаков попросил принести кофе, штоф русской водки и стал подчивать Кадыр-бея. С этим турецким адмиралом у него как-то сразу установились дружеские и теплые отношения, и тому Ушаков нравился. Он восхищался его военным умением, нравились турку и неторопливость, и основательность русского адмирала. Видел, что Ушаков всерьез принимает их союз, сам пытался следовать этому. Еле сдерживался, когда в походе на корабле Шеремет-бей наговаривал часами о коварстве русских, о лживости Ушакова, об извечной вражде России, о необходимости держать союз с Англией. Кадыр-бей закрывал глаза, дивился ничтожеству и злобе человеческой, с беспокойством думал о своей близости с Ушак-пашой. Но при встрече с ним снова успокаивался душой, чувствовал себя увереннее, брезгливо вспоминал о нашептываниях Шеремет-бея. Вот и сейчас он не отказался от русской водки, горячо разлившейся внутри. Нет, с этим русским адмиралом можно иметь дело, он настоящий мужчина. Ушаков говорил ему о том, как важно, что он поддержал временный план, что это обеспечит разумное и благонамеренное правление. Кадыр-бей согласно кивал, в политику снова пускаться не хотелось. Все равно там, в Константинополе, решат по-своему.